За столом воцарилась выразительная тишина. И Эрландер поспешно продолжил. Сегодня утром стало известно, что Польсон принимает, по крайней мере, 2 психофармакологических препарата — Ксанор и Эфиксор. Ему на самом деле следовало бы находиться на больничном, но он скрывал свое состояние от коллег. «Какое состояние?» — строго спросила Спонгберг. «Чем именно он страдает, я, естественно, не знаю, это врачебная тайна, но препараты, которые он принимает, являются отчасти сильными антидепрессантами, отчасти стимуляторами. Сегодня ночью он был попросту не в себе». «О, Господи!» — выразительно произнесла Спонгберг. Лицо ее сделалось мрачным, угрожающим, как та буря, что на рассвете накрыла Гетеборг. «Пусть Польсона доставит ко мне для беседы немедленно. Это, вероятно, будет сопряжено с определенными трудностями». У него утром сдали нервы, его везли в больницу с диагнозом перенапряжения. Нам просто-напросто ужасно не повезло, что на дежурстве оказался именно он. «Можно спросить?» — подал голос начальник отдела по борьбе с насильственными преступлениями. «Ведь Польсон арестовал ночью Микаэля Блумквиста? Он заставил рапорт и обвинил его в оскорблении, яростном сопротивлении сотруднику полиции и незаконном ношении оружия. Что говорит Блумквист?» Он признается в оскорблении, но утверждает, что действовал в целях необходимой обороны. То есть заявляет, что сопротивление выражалось в попытках помешать Торстенсону и Андерсону самостоятельно и без подкрепления ехать арестовывать Нидермана, для чего он употреблял резкие выражения. Свидетели? Полицейские Торстенсон и Андерсон. Позвольте сказать, что я абсолютно не верю в обвинение в яростном сопротивлении. Это типичное встречное обвинение с целью предотвратить жалобу со стороны Блумквиста. «Значит, самому Блумквисту удалось в одиночку справиться с Нидерманом?» — спросила прокурор Агнета Йервас. «Под угрозой применения оружия. Следовательно, у Блумквиста было оружие. Тогда задержание Блумквиста в любом случае имело под собой почву. Откуда он взял оружие?» Об этом Блумквист отказался говорить, пока не побеседует со своим адвокатом. Но Польсон арестовал Блумквиста в момент, когда тот пытался сдать оружие полиции. «Можно мне высказать неформальное предложение?» — осторожно спросила Суни Мудик. Все взгляды обратились к ней. «Я неоднократно встречалась с Микаэлем Блумквистом во время расследования, и у меня сложилось впечатление, что он довольно здравомыслящий человек, хоть и журналист. Очевидно, решение о возбуждении дела будете принимать вы», — она посмотрела на Агнету Йервас и так кивнула. «В таком случае я предполагаю, что оскорбление и оказание сопротивления вы не станете ему инкриминировать. Это ведь просто глупость». «Вероятно, так. Однако незаконное ношение оружия — это несколько серьезнее. Я бы предложила вам повременить». Блумквист самостоятельно собрал эту историю по кусочкам и намного опередил полицию. Нам гораздо полезнее будет сотрудничать с ним, сохранив хорошие отношения, чем дать ему возможность подвергнуть весь полицейский корпус уничижительной критике в СМИ. Она замолчала. Через несколько секунд Маркус Эрландер откашлялся. Если уж Соня Мудик отважилась высунуться, то ему не хотелось отставать. Я поддерживаю. Мне Блумквист тоже кажется здравомыслящим человеком. Я даже попросил у него прощения за то, как с ним обошлись сегодня ночью. Он, похоже, готов закрыть на это глаза. Кроме того, Блумквист держится с достоинством. Он обнаружил место жительства Лизбет Саландер, но отказывается его назвать. Не боится вступать с полицией в открытую дискуссию, да и, учитывая его профессию, репутацию, известность, любое его заявление в СМИ прозвучит не менее весомо, чем любые обвинения со стороны Польсона. Но ведь он отказывается сообщать полиции информацию о Саландер. Он говорит, что об этом нам придется спрашивать у самой Лизбет. «О каком оружии идет речь?» — спросила Йервас. «О пистолете Кольт 1911 Government. Номер серии неизвестный. Я отправил пистолет техникам, и мы пока не знаем, применялся ли он в каких-либо преступлениях на территории Швеции. Если окажется, что да, то дело примет несколько иной оборот». Моника Спонгберг подняла карандаш. «Агнета, начинать ли предварительное следствие в отношении Блумквиста решать тебе? Я бы предложила дождаться отчета техников. А пока давайте пойдем дальше. Этот Золоченко. Что могут рассказать о нем наши стокгольмские коллеги? «Дело в том, что до этой ночи мы ничего не слышали ни о Золоченко, ни о Нидермане», — ответила Соня Мудик. «Я думаю, что вы разыскиваете в Стокгольме банду сатанисток-лесбиянок», — сказал один из гетебургских полицейских. Кое-кто из присутствующих заулыбался. Еркер Хольмберг принялся рассматривать собственные ногти, и отвечать пришлось Соне Мудик. «Между нами говоря, у нас в отделе имеется свой Тумас Польсон. И историю с бандой сатанисток-лесбиянок надо, скорее всего, назвать побочным следом, возникшим именно по его инициативе». Затем Соня Мудик и Еркер Хольмберг посвятили примерно полчаса рассказу о том, что удалось выяснить в процессе расследования. Когда они закончили, за столом надолго воцарилось молчание. «Если насчет Гуннара Бьорка все подтвердится, то СЭПО это обойдется дорого», — заключил под конец заместитель начальника отдела по борьбе с насильственными преступлениями. Все закивали. Агнета Ервас подняла руку. «Если я правильно понимаю, ваши подозрения во многом строятся на предположениях и косвенных уликах. Как прокурора меня несколько беспокоит ситуация с фактическими доказательствами». «Мы это осознаем», — сказал Еркер Хольмберг. «Мы в общих чертах представляем себе, что произошло. Но у нас имеется целый ряд вопросов, требующих прояснения. Насколько я поняла, вы занимаетесь раскопками в Нюкварне под Сёдертелье», — сказала Спонгберг. «О скольких убийствах у вас, собственно, идет речь?» И Еркер Хольмберг устал и заморгал. «Мы начали с трех убийств в Стокгольме, но по подозрению, в которых разыскивались Лизбет Саландер, жертвами были адвокат Бюрман, журналист Даг Свенсон и аспирантка Мия Бергман. В лесу возле складского помещения под Нюкварном пока обнаружено три захоронения. В одной из них найдены расчлененные останки известного наркоторговца и вора. В могиле номер два обнаружена пока неидентифицированная женщина. Третью могилу мы пока еще не успели обследовать, и, похоже, она наиболее старая. Кроме того, Микаэль Блумквист обнаружил связь с убийством проститутки из Сёдертелье, произошедшим несколько месяцев назад. Значит, вместе с полицейским Гуннером Андерсоном в Госсеберге речь идет по меньшей мере о 8 жертвах. Это же ужасающая статистика. И во всех убийствах мы подозреваем Нидермана? Тогда он должен быть абсолютно сумасшедшим серийным убийцей. Соня Мудик и Еркер Хольмберг переглянулись, и в конце концов слово взяла Соня. «Нам пока не хватает фактических доказательств. Тем не менее, мы с моим начальником, инспектором уголовной полиции Яном Бублански, склоняемся к мысли, что Блумквист совершенно прав в своих утверждениях и что первые три убийства совершил Нидерман. Это означает, что Саландер невиновна. Относительно могил в Нюкварне, можно сказать, что связь Нидермана с этим местом подтверждает похищение подруги Саландер, Мириам Ву. Ей, несомненно, было уготовано место в четвертой могиле. Но данное складское помещение принадлежит родственнице главы мотоклуба Свавельщо МК, и пока останки не идентифицированы, о выводах говорить преждевременно. А вор, которого вы идентифицировали? Кеннет Густавсон, 44 года, известен как торговец наркотиками. С законом не ладил, начиная с подросткового возраста. Навскидку я бы предположила, что речь идет о каких-то внутренних разборках. Мотоклуб и Свавельщо замешан в самых разных преступлениях и, в частности, связан с распространением метамфетамина. То есть это может быть кладбищем для людей, не поладивших с Свавельщо МК. Однако, да, та проститутка, убитая в Сёдертелье, 22-летняя Ирина Петрова. И что с ней? Вскрытие показало, что она была жестоко избита, причем повреждения такого характера, какие обычно наносятся чем-то вроде бейсбольной биты. Правда, характер повреждения неоднозначен, и патологоанатом не смог точно сказать, какое именно использовалось орудие. Однако Блумквист сделал довольно меткое наблюдение. Травмы Ирины Петровой вполне могли быть нанесены голыми руками. Нидерман? Это логичное предположение. Доказательства пока отсутствуют. «Как мы будем действовать дальше?» — спросила Спонгберг. «Мне необходимо переговорить с Бублански, но следующий естественный шаг — это, вероятно, допрос Золоченко. Мы со своей стороны надеемся выяснить, что ему известно об убийствах в Стокгольме, а в вашем случае речь идет о поимке Нидермана». Один из инспекторов Гетеборгского отдела по борьбе с насильственными преступлениями поднял палец. «Можно спросить, что обнаружили на хуторе Госсеберга?» «Очень немногое. Мы нашли 4 единицы стрелкового оружия, подготовленный к смазке пистолет «Зиг Зауэр» в разобранном виде на кухонном столе, польский Пи-83 «Ванат» на полу рядом с кухонным диваном, «Кольт 1911» «Гавернмент», тот, что Блумквист пытался сдать Польсону, и, наконец, «Браунинг» 22-го калибра, который представляется на этом фоне чуть ли не детской игрушкой. Мы подозреваем, что в Саландер стреляли именно из него, поскольку она все еще жива, с пулей в голове. Что-нибудь еще? Мы конфисковали сумку, содержащую чуть более 200 000 крон. Она находилась в комнате на втором этаже, которой пользовался Нидерман. А вы уверены в том, что это его комната? Ну, у него размер одежды XXL. У Золоченко вещи среднего размера. И есть ли какие-нибудь доказательства связи Золоченко с преступной деятельностью? Спросил Еркер Хольмберг. Эрландер помотал головой. Все, конечно, зависит от того, как истолковывать конфискованное оружие. Но за исключением оружия и того, что у Золоченко стояли очень высокотехнологичные камеры наружного наблюдения, мы не обнаружили ничего, что отличало бы хутор Госсебергу от любого фермерского хозяйства. Обстановка дома чрезвычайно спартанская. Ближе к 12 часам в дверь постучал полицейский в форме, который передал Монике Спонгберг какую-то бумагу. Она подняла палец. «К нам поступил сигнал об исчезновении человека в Алингсосе. 27-летняя медсестра стоматологического кабинета по имени Анита Касперсон выехала из дома в 7:30 утра. Она отвезла ребенка в садик и должна была прибыть на свое рабочее место еще до 8, но так и не прибыла. Она работает у частного стоматолога, приемная которого расположена примерно в 150 метрах от того места, где обнаружили угнанную полицейскую машину». Эрландер и Соня Мудик одновременно взглянули на свои часы. «Значит, он имеет фору в 4 часа?» «Что у него за машина?» «Темно-синий Рено модели 91-го года. Вот номер. Немедленно объявляйте машину в общегосударственный розыск. К настоящему моменту Нидерман может находиться в любом месте между Осло, Мальмё и Стокгольмом». После непродолжительного обсуждения они завершили совещание, решив, что допрашивать Злоченко поедут Соня Мудик и Маркус Эрландер. Когда Эрика Бергер прошла наискосок из своего кабинета в редакционную мини-кухню, Хенри Кортес нахмурил брови и проводил ее взглядом. Через несколько секунд она снова появилась с кружкой кофе в руках, вернулась к себе и закрыла дверь. Хенри Кортес не мог точно определить, что его насторожило. «Миллениум» принадлежал к тем предприятиям, сотрудники которых быстро сближались. Хенри на полставки работал в журнале в течение 4 лет и за это время успел пережить несколько феноменальных бурь, особенно в тот период, когда Микаэль Блумквист отбывал 3-месячное заключение за клевету, и журнал чуть не обанкротился. На его памяти произошло и убийство сотрудника журнала Дага Свенсона вместе с его подругой Мия Бергман. Во время всех этих потрясений Эрика Бергер держалась как скала, которую ничто, казалось, не могло вывести из равновесия. Хенри не удивило, что Эрика позвонила и разбудила его рано утром, а потом засадила их с Лоттой Карим за работу. Дело Саландер сдвинулось с мертвой точки, а Микаэль Блумквист оказался замешан в убийстве полицейского из Гетеборга. Тут все было ясно. Лотта Карим расположилась в здании полиции и пыталась получить какие-нибудь вразумительные сведения. А Хенри посвятил утро звонкам и попыткам разобраться в том, что произошло ночью. Блумквист по телефону не отвечал, но при помощи некоторых источников Хенри удалось составить относительно полную картину ночной драмы. Однако мысли Эрики Бергер все утро были заняты чем-то другим. Дверь к себе в кабинет она закрывала крайне редко, лишь когда принимала посетителей или интенсивно работала над какой-нибудь проблемой. В это утро посетителей у нее не было, и она не работала. Когда Хенри несколько раз заходил к ней, чтобы сообщить о новостях, то заставал ее в кресле у окна, погруженной в свои мысли и с явным безразличием разглядывающий людской поток на Гетгаттен. Его сообщение она выслушивала рассеянно. Что-то было не так. Его раздумье прервал звонок. Открыв дверь, Хенри увидел Аннику Джанини. С сестрой Микаэля Блумквиста он несколько раз встречался, но близко ее не знал. «Здравствуйте, Анника», — сказал Хенри. «Микаэля сегодня здесь нет. Я знаю, мне нужна Эрика». Когда Хенри впустил Аннику в кабинет, сидевшая в кресле у окна Эрика Бергер подняла взгляд и быстро взяла себя в руки. «Привет», — сказала она. «Микаэля сегодня тут нет». Анника улыбнулась. «Знаю. Мне нужен отчет Бьорка о расследовании СЭПО. Микки попросил меня взглянуть на него, чтобы, возможно, представлять интересы Саландер». Эрика кивнула, потом встала и принесла с письменного стола папку. Анника уже почти собралась уходить, но, немного поколебавшись, передумала и села напротив Эрики. «Хорошо. А с тобой что происходит?» «Я собираюсь уйти из Миллениума». Но так и не смогла рассказать об этом Микаэлю. Он так запутался в этой истории с Саландер, что мне никак не представлялся удобный случай, а я не могу сообщить остальным, не поговорив сначала с ним, и теперь мне чертовски паршиво. Анника Джанини не прикусила нижнюю губу. «И сейчас ты вместо него рассказываешь мне. Чем ты собираешься заниматься? Я буду главным редактором газеты «Свенска Морганпостен». «Вот это да! В таком случае поздравления были бы куда уместнее плача и скрежета зубовного. Но я собиралась оставить Миллениум совсем не так. Посреди дикого хаоса. Предложение поступило как гром среди ясного неба, и я не смогла отказаться. Я хочу сказать, что такой шанс дважды не выпадает. Мне предложили эту должность как раз перед тем, как застрелили Дага и Миа. И здесь началась такая чехарда, что я промолчала. А теперь меня дьявольски мучает совесть. Понимаю. И ты боишься рассказать об этом Микке? Я еще никому не рассказывала. Я думала, что начну работать в СМП только осенью, у меня еще будет время рассказать. А теперь они хотят, чтобы я приступила как можно скорее». Она замолчала и посмотрела на Аннику с таким видом, будто вот-вот расплачется. «Это практически моя последняя неделя в Миллениуме. После выходных я уезжаю, а потом... Мне необходим небольшой отпуск, чтобы подзарядиться. А 1 мая я уже начинаю работать в СМП. А что бы случилось, попади ты под машину? Тогда журнал остался бы без главного редактора и тоже без всякого предупреждения». Эрика подняла взгляд, но я не попала под машину. Я сознательно молчала несколько недель. Я понимаю, что положение трудное, но мне кажется, что Микке с Кристером вместе со всеми остальными справится с ситуацией. И я считаю, что ты должна им все рассказать прямо сейчас. Да, но твой проклятый братец сегодня торчит в Гетеборге. Он спит и не отвечает на звонки. Я знаю. Мало кому удается так успешно уклоняться от телефонных разговоров, как Микаэлю. Однако тут речь идет не о вас с Микке. Я знаю, что вы проработали вместе 20 лет. Или около того. И что у вас запутанные отношения, но ты должна подумать о Кристере и об остальных сотрудниках редакции. Но, Микаэль, Микке взовьется до потолка, разумеется. Но если он не сможет пережить того, что после 20 лет ты немного перемудрила, то он не стоит того времени, что ты на него потратила. Эрика вздохнула. Стряхнись, вызови Кристера и всех остальных немедленно. На собрании, устроенное Эрикой Бергер в маленьком конференц-зале Миллениума, Кристер Мальм явился в растерянности. Его предупредили всего за несколько минут до начала, как раз когда он уже собирался по случаю пятницы покинуть редакцию пораньше. Кристер покосился на Хенри Кортеса и Лотту Карим, явно не менее удивленных, чем он. Ответственный секретарь редакции Малин Эриксон тоже ничего не знала, равно как и репортер Моника Нильсон и маркетолог Сонни Магнуссон. Не хватало только Микаэля Блумквиста, который находился в Гетеборге. «Господи, Микаэль ведь ничего не знает», — подумал Кристер Мальм. «Интересно, какова будет его реакция?» Потом он заметил, что Эрика Бергер закончила говорить, и в конференц-зале воцарилась полная тишина. Он покачал головой, встал, обнял Эрику и поцеловал ее в щеку. «Поздравляю, Рикки», — сказал он. «Должность главного редактора СМП — это не слабый взлет после нашей маленькой шхуны». Хенри Кортес очнулся, от души зааплодировал. Эрика подняла руки. «Стоп», — сказала она. «Аплодисментов я сегодня не заслуживаю». Она сделала короткую паузу и обвела взглядом немногочисленных сотрудников редакции. «Послушайте, мне ужасно жаль, что все вышло именно так. Я собиралась рассказать вам несколько недель назад, но тут произошли убийства, и началась суматоха. Микаэль с Малин работали как одержимые, у меня просто не было подходящего случая. Поэтому так и получилось». Малин Эриксон вдруг с ужасающей ясностью поняла, насколько мало у них сотрудников и как безумно трудно им будет без Эрики. Что бы ни происходило, или какой бы ни начинался хаос, Эрика была той скалой, к которой Малин всегда могла прислониться, неколебимой при любых штормах. Да, неудивительно, что этот утренний дракон нанял ее на работу. Но что же теперь будет? Эрика всегда являлась в «Миллениуме» ключевой фигурой. «Нам необходимо прояснить несколько вещей. Я понимаю, что в редакции создастся сложная обстановка. Мне бы очень хотелось этого избежать, но вышло как вышло. Во-первых, я оставляю «Миллениум» не полностью. Я остаюсь совладельцем журнала и буду участвовать в собраниях правления. Вместе с тем я полностью отказываюсь от права влиять на редакционную работу, иначе может возникнуть конфликт интересов». Кристер Мальм задумчиво кивнул. «Во-вторых, формально я заканчиваю здесь работать 30 апреля. Однако на практике мой последний рабочий день сегодня. Всю следующую неделю, как вы знаете, я буду в отъезде. Это планировалось давно. И я решила, что не стоит возвращаться, чтобы покомандовать еще несколько дней на прощание». Она ненадолго замолчала. «Следующий номер уже готов в электронном виде. Осталось только уточнить мелочи. Он станет моим последним номером. Далее к работе должен приступить новый главный редактор. Свой письменный стол я очищу сегодня вечером». Тишина сделалась гнетущей. «Кто станет после меня главным редактором, должно обдумать и решить правление. Но и вам в редакции тоже надо это обсудить. Микаэль, — сказал Кристер Мальм. — Нет, только не Микаэль. Худшего главного редактора вам просто не найти. Он идеальный ответственный редактор. И классно проводит расследование и переделывает для публикации бездарные статьи. Но в должности главного редактора он будет тормозить всю работу. На этом месте должен быть человек, проводящий активную наступательную политику. К тому же Микаэль имеет склонность периодически погружаться в собственные истории и пропадать на целую неделю. Его стихия — пожар. Но он совершенно не пригоден для рутинной работы. Вы все это знаете». Кристер Мальм кивнул. «Миллениум держался за счет того, что вы с Микаэлем дополняли друг друга. Не только за счет этого. Вы же помните, как Микаэль уперся рогом и сидел почти целый год в Хедестаде? Тогда Миллениум работал без него, и теперь журнал должен точно так же работать без меня. Окей, каков твой план?» «Я бы предпочла, чтобы главным редактором стал ты, Кристер». «Ни за что на свете!» Кристер Мальм замахал обеими руками. «Но поскольку я знаю, что ты откажешься, у меня есть другое предложение, Малин. Ты станешь исполняющим обязанности главного редактора прямо с сегодняшнего дня». «Я?» — воскликнула Малин. «Именно ты. Ты была прекрасным ответственным секретарем, но я... Попробуй!» «Я сегодня освобожу стол. В понедельник утром ты сможешь переехать в мой кабинет. Майский номер почти готов. Мы над ним уже попотели. В июне выпускается двойной номер. А потом у нас месяц отпуска. Если у тебя не получится, в августе правлению придется найти кого-нибудь другого. Хенри, ты перейдешь на полную ставку и заменишь Малин в качестве ответственного секретаря. Кроме того, вам необходимо нанять нового сотрудника, но это уже решать вам и правлению». Она немного помолчала, задумчиво глядя на собравшихся. «Еще одно. Я перехожу в другую газету. Конечно, в практическом отношении СМП и «Миллениум» не конкуренты. Но я не хочу знать о содержании следующего номера ни на йоту больше, чем уже знаю. Начиная с этого момента, вы все будете решать с Малин». «Что нам делать с историей Саландер?» — поинтересовался Хенри Кортес. «Обсудите это с Микаэлем. Мне кое-что известно о Саландер, но я не буду использовать этот материал. В СМП он не попадет». Внезапно Эрика испытала невероятное облегчение. «Это все», — сказала она. Объявила собрание оконченным, встала и без дальнейших комментариев пошла обратно к себе в кабинет. Сотрудники «Миллениума» остались сидеть в полном молчании. Только через час Малин Эриксон постучала в дверь кабинета Эрики. «Послушай-ка». «Да?» — спросила Эрика. «Сотрудники хотят кое-что сказать». «Что?» «Тут, в общей комнате». Эрика встала и подошла к двери. Ее ждали торт и кофе. «Я подумал, что мы еще успеем организовать себе настоящие проводы», — сказал Кристер Мальм. «Но пока придется обойтись кофе с тортом». Впервые за этот день Эрика Бергер улыбнулась.